Глава 12. «Следующие пару месяцев мне будет здорово тебя не хватать», – пробормотал Пол Тенкерсли, когда их челнок приближался к тяжелому крейсеру. «Особенно по ночам», – добавил он с лукавой усмешкой. Хонор покраснела и торопливо огляделась по сторонам. По счастью, рядом никого не было, и подслушать их никто не мог. Челнок принадлежал Министерству иностранных дел, и основная часть пассажиров, около дюжины дипломатов, заняли переднюю часть салона и теперь тихонько беседовали между собой, не обращая на двух флотских офицеров ни малейшего внимания. Хонор вздохнула с облегчением. «Ты ничем не лучше моей матушки», – огрызнулась она, скорчив полугримасу. «Вы оба понятия не имеете ни о скромности, ни об элементарных приличиях». «Это точно. Недаром она мне так понравилась. По правде сказать, окажись она малость повыше рот...» Пол осекся и сдавленно хекнул, когда Хонор заехала ему локтем под ребро. Однако на ее щеке непроизвольно появилась ямочка. Ей, Полу, удалось выбраться на сфинкс лишь один раз. Да и то всего на день. Но и ее родители, особенно мать, приняли Пола с распростертыми объятиями. Алисон Харрингтон родилась на Беовульфе, планете системы Сигма-Дракона, а сексуальные обычаи Беовульфа существенно отличались от строгих пуританских норм, принятых на Сфинксе. Отсутствие у дочери сексуальных партнеров озадачивало и беспокоило доктора Харрингтон до такой степени, что она готова была приветствовать в качестве возлюбленного Хонор любого представителя мужского пола, обладавшего минимальным набором вторичных половых признаков. Ну а оценив достоинство избранника дочери и поняв, сколь сильна их любовь, она буквально бросилась ему на шею. Настолько буквально, что Хонор на миг испугалась. Вот сейчас шелуха усвоенных за полсотни стандартных лет представлений отлетит прочь, и Алисон сделает предложение, которое может смутить даже такого вольнодумца, как Пол. Этого, правда, не случилось, к счастью и отчасти к сожалению. К сожалению, поскольку Хонор было бы интересно взглянуть на его реакцию. «До моего возвращения, Пол Тенкерсли, держись от сфинкса подальше», – изрекла она с напускной строгостью. Устроившийся у нее на коленях немец промяукал смешок, а Тенкерсли прижал руку к сердцу и изобразил оскорбленную невинность. «Да что ты, Хонор, да неужто ты подумала?» «О чем я подумала, тебе знать без надобности», – ответила она. «Думаешь, я не видела, как ты пялился по уголочкам? А ну выкладывай, о чем вы там с ней шептались?» «О, весьма многом», – с веселой готовностью сообщил Пол. «И должен признаться, что пару раз она меня все-таки удивила. И вовсе не тем, что показала голограмму, где ты изображена с голым задом. Это ерунда. А вот скажи, ты знаешь, что на Беовульфе не признают искусственного вынашивания младенцев?» Хонор покраснела еще сильнее, чем раньше, однако не смогла сдержать довольного смешка. Один из дипломатов обернулся. Глаза Пола, когда он встретился взглядом с Хонор, были полны смеха. «Да», — сказала она спустя несколько мгновений, — «кажется, это я все же знаю». «Правда?» — он ухмыльнулся, оценив ее отказ заглотнуть наживку с голограммой. И покачал головой. «Но все-таки трудно поверить, что такая крошка выносила тебя весь положенный срок. По-моему, это была нелегкая работенка». «В каком смысле? Ты опять проходишься насчет моего роста или намекаешь на то, что матушка старалась напрасно?» «О, небеса, ну конечно же нет. И то, и другое было бы бестактно. А если подумать, так и небезопасно». Улыбка Пола сделалась еще шире. Но тут же сменилось серьезным выражением. «Нет, я не шучу. Должно быть, на сфинксе это и вправду очень непросто». «Что так, то так», — согласилась Хонор. «Сила тяжести на Беовульфе выше, чем на Мантикоре, однако на 10% ниже, чем на сфинксе. Папочка не имел ничего против того, чтобы меня доносили в колбе, но мамочка не хотела об этом даже слышать. А ведь в то время он еще служил, и у них не было денег даже на оборудование дома гравитационными панелями. Матушка была упрямой малышкой». «Я вот и думал, что твое упрямство не с неба свалилось», – пробормотал Пол. «Но все равно не возьму в толк, почему она так на этом настаивала. А уж от уроженки Беовульфа и всяко ожидал чего-то другого. Не знаю. Хонор нахмурилась и потерла кончик носа, размышляя о том, как лучше всего объяснить эту очевидную странность. Беовульф являлся признанным лидером обжитой галактики в области биологических наук и обладал значительным потенциалом в области генной инженерии и особенно прикладной евгеники. Остальное человечество фактически отказалось от использования такого рода технологий более 700 земных столетий назад, в конце X века эры расселения. После войны Старой Земли биологическое оружие и суперсолдаты едва ли не полностью уничтожили жизнь в мире, являвшемся колыбелью человечества. Некоторые историки утверждали, что лишь паруса Варшавской и восстановительной экспедиции, организованные мирами Солнечной Лиги, позволили спасти планету от окончательной гибели. Однако прошло более 500 лет, прежде чем система Солнца вернула себе подобающее место в галактике. Так вот, в ту пору, когда почти все человечество в ужасе отпрянуло от порожденного им кошмара, на Беовульфе ничего подобного не произошло. Возможно, думала иногда Хонор, по той простой причине, что там с самого начала никто не пытался использовать научные достижения для улучшения породы. Старейший из колоний Старой Земли Беовульф задолго до последней войны выработал собственный кодекс наук о жизни и установил ограничения как раз для тех опасных исследований, которые успешно развивались в других мирах. Впоследствии галактика не оказала на медицинскую элиту Беовульфа того, заставляющего следовать общим тенденциям давления, какого можно было бы ожидать. Скорее всего, по той причине, что именно ученые из Беовульфа смогли один за другим победить страшные недуги и возместить ущерб, нанесенный последней войной генофонду Старой Земли. Однако даже сегодня, почти 1000 земных лет спустя, Беовульф сохранял приверженность своему кодексу, ставшему, возможно, даже более строгим, чем прежде. Законодательство Звездного Королевства Мантикора, как и большинство миров с развитой медициной, не устанавливало никаких различий между детьми, появившимися на свет естественным путем, и выращенными инвитро. В пользу искусственного вынашивания имелось множество весомых доводов, главным из которых являлся тот, что этот метод облегчал постоянное наблюдение за развитием плода и позволял относительно легко корректировать выявленные дефекты. И, само собой, этот способ был более чем привлекателен для женщин, озабоченных своей карьерой, таких как Хонор. Но на Беовульфе его не признавали. «Вообще-то, объяснить это трудно», — сказала она наконец. «На мой взгляд, дело прежде всего в том, что они продолжали исследования в области евгеники, тогда, когда все остальные от них уже отказались. Это было своего рода жестом, призванным убедить всю галактику в том, что они не будут проводить эксперименты, связанные с воздействием на генотип человека». И действительно, подобных опытов на Беовульфе не проводят. Ты и сам знаешь, что там исповедуют принцип постепенности и не стремятся ни к каким прорывам. Биологи Беовульфа выявят все скрытые возможности имеющегося в их распоряжении генетического материала. Но ни на миллиметр не выйдут за рамки того, что заложено в человеке природой. Ты можешь возразить, разработка процесса пролонга вроде бы свидетельствует об обратном. Однако это не так. Ибо метод не предусматривает искусственного омоложения и продления жизни. Напротив, они обнаружили заложенные в генотипе, но редко проявляющиеся возможности, и разработали методику их реализации. С другой стороны, их настойчивую приверженность к естественному вынашиванию тоже можно расценивать как жест, своего рода сигнал, обращенный ко всем нам. Мать говорит, что официально это объясняется стремлением избежать репродуктивной технозависимости, однако усмехается и дает понять, что за этим кроется нечто большее. «Что же именно?» – спросил Пол, когда она закончила. «Не сознается, только и твердит, что я сама все пойму, когда придет мое время. Создается впечатление, будто мамочка ударилась в мистику». Хонор пожала плечами, ухмыльнулась и сжала его руку. «Ну уж, конечно, для нас она может сделать исключение. Учитывая, по какому плотному графику, нам, скорее всего, придется жить в ближайшие несколько лет». «Она уже на это решилась», – спокойно сказал Пол, а когда Хонор удивленно подняла брови, улыбнулся. «Она сказала, что когда мы наведаемся на Сфинкс в следующий раз, сама вручит нам склянку, чтобы моя высококлассная сперма не пропала зря». Пол самодовольно усмехнулся. Глаза Хонор округлились, но спустя мгновение она поняла. Это свидетельствует лишь о том, что мать одобрила ее выбор. «Думаю, это превосходная идея», – тихонько проговорила она, еще крепче сжав его руку, а затем наклонилась и поцеловала его, наплевав на присутствие дипломатов. Потом Хонор выпрямилась и с лукавой улыбкой добавила: «Правда, у меня и в мыслях не было допустить, чтобы высококлассная сперма пропала зря». Приличный тягач подтянул челнок к тяжелому крейсеру «Джейсон Альварес». Маленькая суденышка скользнула по направляющим, уравновесилась на стыковочных опорах и без малейшего толчка или сотрясения замерла. Сидя на месте, Хонор наблюдала за тем, как гражданские пассажиры вставали и суетливо разбирали ручную кладь, в то время как причальная команда подводила к люку переходную трубу для персонала. Момент настал, и она только сейчас поняла, как сильно не хочет расставаться. Рука Пола слегка сжала ее плечо, и сидевший на коленях немец тихонько мурлыкнул. Ладонь Хонор машинально гладила пушистую шкурку, но глаза неожиданно наполнились слезами. «Эй!» – шепнул Пол. «Это ведь всего лишь на пару месяцев». «Я знаю», – отозвалась она и на миг прислонилась к любимому, после чего отстранилась и вздохнула. «Знаешь, я всегда недолюбливала хлюпиков, у которых глаза на мокром месте. Мне эти нюни казались глупостью, и вот теперь не кажутся». «Так тебе и надо за то, что все эти годы ты была такой безжалостной», заявил Пол, щелкнув ее по носу. А когда она в ответ клацнула зубами, рассмеялся. «Вот так-то лучше. Я, знаешь ли, тоже не одобряю женщин, у которых глаза на мокром месте. Мне вовсе не нравится, когда мундир становится мокрым от слез. Я своим женщинам так распускаться не позволяю». «Это потому, что ты сухарь и грубиян», – откликнулась она с легким смешком, встала и усадила немца на плечо. Сейчас ее черный космический мундир пересекала малиновая лента с золотой звездой Грейсона. Украшение, полагавшееся ей на Грейсоне по чину, было для нее непривычным, так что, выпрямившись, Хонор первым делом поправила знак отличия. Этот машинальный жест, свидетельствующий о стремлении выглядеть безупречно, вызвал у Пола улыбку. «Я знал, что все равно не смогу скрыть от тебя свои секреты. Разумеется, за исключением самых важных. Если ты склонен относить к таковым тайный гарем, то тебя, приятель, ждет печальный сюрприз», – пригрозила Хонор. Пол рассмеялся. «А это что, разве тайна?» Шутливо отмахнувшись, Пол открыл верхнее багажное отделение и достал большую, дорогую с виду, она была сшита из натуральной кожи и отполирована до зеркального блеска, наплечную сумку. Хонор, однако, удивило другое. Черную кожу украшал герб, присвоенный ей как землевладельцу. Западное полушарие двух планет – Сфинкса и Грейсона. Их соединял традиционный символ землевладельца в виде стилизованного ключа. И венчал гребень вакуумного шлема. Шлем походил на элемент современной флотской экипировки. Однако в действительности на протяжении более 2000 стандартных лет являлся символом службы на военно-космическом флоте. «Что это?» «Это любовь моя», — сказал он с дразнящей ухмылкой. «И есть один из так называемых важных секретов. «Это мой подарок. Хотел бы сказать на память, но это не совсем точно. Признаться, я уже не надеялся, что эта штуковина будет готова к твоему отъезду. С ней пришлось основательно повозиться. Но когда ускорить работу попросит такой мужчина, как Пол Тенкерсли, отказать ему не в силах никто». «С чем это, интересно, тут пришлось повозиться?» – спросила Хонор, но Пол в ответ только хихикнул. Она открыла сумку и остолбенела. Внутри лежал вакуумный костюм. Точно такой же, как космические скафандры флота, за исключением маленького размера и шести конечностей. «Пол!» – выдохнула она. «Да этого быть не может!» «А вот и может!» Пошарив под костюмом, он извлек такой же крохотный шлем, протер его рукавом и вручил ей с дурашливо-церемониальным поклоном. «Подношение для его светлости», — сказал Пол, хотя в этом не было нужды. Все еще не веря своим глазам, Хонор приняла шлем и подняла повыше, чтобы кот смог рассмотреть подарок. Эмпатическая связь позволила ей ощутить его удивление и заинтересованность. «Пол, я даже не думала... Черт, почему мне не пришло в голову ничего подобного? Это здорово и подходит идеально». «Чтобы мой подарок да не подошел», — Пол пожал плечами с неподражаемым самодовольством. «Ну а насчет того, почему ты сама не догадалась, могу сказать одно. Соображаешь ты здорово, только вот не очень быстро». «И какая чуткость», — пролепетала Хонор, оставив последнюю колкость без внимания. «Я просто не знаю, как оказаться достойной такого удивительного человека». «Ну, это проще простого. Не забывай одарять меня благосклонностью и сдерживай желание надавать мне оплеух, когда я разбрасываю по полу белье», — со смехом ответил он, но потом уже серьезно добавил. «Вообще-то, эта мысль пришла мне в голову, едва я увидел модуль жизнеобеспечения, который ты устроила для него в своей каюте. Ты же знаешь, я инженер, и до того, как стал заниматься корабельным оборудованием, успел поработать и в некоторых других областях. Одним из первых моих мест службы по окончании академии была работа в качестве младшего военного инженера группы по модернизации старых контактных скафандров. Общее представление о конструкции у меня таким образом имелось. Вот я и стал в свободное время делать на своем терминале сначала эскизы, а потом и рабочие чертежи. К нашему возвращению из Ханкака проект был готов». «Но сам костюм наверняка стоил тебе немалых денег. Модуль и тот обошелся мне в копеечку». «Это стоило недешево», — признался Пол. «Но знаешь, наша семья всегда занималась не только кораблестроением, но и торговлей. Свой проект я отнес дядюшке Генри. Вообще-то он нам не родич, а начальник нашего проектно-конструкторского отдела. Но я его знаю с детства. Впрочем, суть не в этом, а в том, что он взял у меня проект, высказав по его поводу ряд не слишком лестных замечаний. И занялся им вплотную. По моим предположениям, переработал его процентов примерно на 200. Но уже после этого изготовление особого труда не составило». Хонор кивнула, однако продолжала уже не так быстро вертеть шлем в руках и нахмурилась. Она и не подозревала о том, что Пол выходец из богатой семьи. Возможно, этому не следовало удивляться, особенно если принять во внимание его родство с Мишель Хенке. Хотя эта линия семьи Микки не относилась к знати. Но так или иначе, даже обычные модули жизнеобеспечения стоили уйму денег, а о том, во что мог обойтись скафандр для кота, изготовленный по индивидуальному проекту, не хотелось даже думать. «Вещь великолепная, выше всяких похвал. Но, Пол, дорогой, ты не должен делать такие дорогие подарки, даже не поставив меня в известность». «Чушь, я на нем не разорился. Если хочешь знать, то скорее наоборот. Дядюшка Генри тоже видел в этой разработке лишь дорогую игрушку, пока о проекте не прознали в отделе маркетинга». Хонор удивленно подняла брови и Пол хмыкнул. «Дама Хонор, тебе не приходило в голову, что ты не единственный человек, которого принял древесный кот? Да будет тебе известно, наша фирма поставляет на рынок треть модулей жизнеобеспечения, и компании, поставляющие остальные две трети, отнюдь не обрадуются, когда мы начнем серийное производство таких костюмов. Кроме того, ты представить себе не можешь, насколько это приятно, когда родичи, уже махнувшие на тебя рукой, вдруг признают в тебе несомненное дарование. Так уж и не могу, фыркнула Хонор, перестав хмуриться, и приподняла шлем еще выше, чтобы немец мог получше рассмотреть подарок. Кот осторожно, усы его при этом подрагивали, принюхался, ткнул носом в прозрачную бронепластину и навострил уши. «Спасибо», – сердечно сказала Хонор, касаясь свободной рукой щеки Пола. «Большое спасибо от нас обоих». «Не за что», – ответил он с беспечным жестом и протянул руки. Хонор отдала шлем. Пол уложил его поверх костюма, после чего закрыл сумку и повесил ей на плечо. «Ну вот, теперь можно идти», – сказал он, указывая в сторону люка. Хонор взглянула в указанном направлении и с удивлением обнаружила, что остальные пассажиры уже покинули салон. Пол крепко взял ее под локоток и, уже провожая к люку, продолжил пояснение. «Костюмчик даже снабжен собственной двигательной системой. Она не столь гибкая, как у стандартных скафандров, однако имеет сенсорные биоактиваторы с обратной связью. Я видел, как выделывает немец некоторые фигуры высшего пилотажа, и уверен, что у него при его координации особых проблем не возникнет. Он быстро освоится. Сейчас, конечно, все сенсоры разряжены, а программное обеспечение предусматривает гибкую модификацию. Вам вдвоем предстоит сообразить, какие группы мышц лучше всего задействовать для выполнения того или иного маневра. Привязь для тренировки при нулевой гравитации тоже, естественно, имеется, а руководство по эксплуатации лежит на дне сумки. Прежде чем начать обучение, прочти его самым внимательным образом». «Будет исполнено, сэр». «Вот и прекрасно». Они дошли до люка, и он, коснувшись ее губ быстрым поцелуем, попрощался. «Ну, счастливого пути». Хонор, настроившая себя не кукситься, молча улыбнулась, и он мягко столкнул ее в трубу для персонала. Ухватившись за планку, она повисла в антигравитационном поле и, уже паря в свободном падении, повернулась, услышав, как он прокашлялся. «Совсем забыл упомянуть об одной мелочишке!» Хонор приметила в его взоре знакомый ехидный блеск и выжидающе склонила голову на бок. «Ну?» «Я очень рад, что вручил тебе эту штуковину до отъезда. У тебя будет время». Брови ее недоуменно поползли вверх, и Пол с кратчевой нежностью пояснил. «Видишь ли, дядюшка Генри постарался автоматизировать все мысленные функции. Но кое-что тебе все же придется немец толковать». «Ты о чем?» – настороженно спросила Хонор. «Ну, как бы тебе сказать, любимая, видишь ли, я очень надеюсь, что немец проявит достаточное терпение, когда ты будешь объяснять ему, как работает канализационная система». Капитан первого ранга Марк Брентворд уже поприветствовал в галерее шлюпочного дока Альвареса всех высокопоставленных мантикорцев. Когда кто-то предупреждающе откашлялся, он развернулся в трубе персонала и увидел, как в антигравитационном поле, чрезвычайно изящно в сравнении с неуклюжими дипломатами, проплывает стройная высокая женщина в черном с золотом капитанском мундире. К плечу ее льнул древесный кот. Глаза Брентворда радостно вспыхнули. Правой рукой он дал отмашку, и старшина караула извлек горн. Необычный электронный рожок, а самую настоящую старинную духовую трубу. Горн торжественно запел, дипломаты растерянно оглянулись. Почетный караул морских пехотинцев Грейсона встал на вытяжку. «На караул!» – рявкнул их командир. Воины как один отсалютовали вышедший из трубы Хонор Харрингтон импульсными ружьями. Снова зазвучал горн, и Брентворд, сняв шляпу, отвесил церемониальный поклон. Хонор была поражена не меньше, чем дипломаты, и лишь воинская выдержка помешала удивлению отразиться на ее лице. «Землевладелица Харрингтон», – басовито провозгласил Брентворд, выпрямившись и сунув шляпу под мышку. «Для меня высокая честь приветствовать вас от имени народа Грейсона на борту веренного мне корабля». Не зная, как следует реагировать на подобное приветствие, Хонор решила остановиться на любезном полупоклоне. «Благодарю вас, капитан. Я со своей стороны рада встрече с вами и возможности совершить полет на вашем корабле, который кажется мне превосходным». «Приятно это слышать, миледи. Я сам горжусь им и с нетерпением жду возможности познакомить вас с ним поближе». «Ловлю вас на слове», – молвила она, крепко пожимая ему руку. В глубине души она была поражена. Капитанский мундир и должность командира такого корабля удивительно шли Марку. Во время прошлой их встречи он был всего лишь младшим офицером. Но она не думала, что столь быстрой карьерой этот человек обязан семейным связям или переизбытком на флоте Грейсона командных вакансий. Брентворд задержал ее руку в своей чуть дольше, чем того требовал протокол. И она повернулась вправо, чтобы дать ему возможность увидеть левую сторону ее лица. Когда они встречались в последний раз, ее левый глаз был прикрыт черной повязкой, а вся щека представляла собой омертвевшую маску. Сейчас, увидев в его глазах облегчение, Хонор улыбнулась ему. Левый уголок ее рта шевельнулся вполне естественно. Во всяком случае, напомнила она себе, ему это должно показаться естественным. В конце концов, до ранения Брентворд видел ее улыбку не больше 1-2 раз. Выпустив, наконец, ее руку, капитан отступил назад, жестом любезно и твердо дававшим понять, что по отношению к поднявшимся на борт до нее дипломатам различного ранга она занимает более высокое положение. «С нетерпением предвкушаю возможность устроить для вас экскурсию, миледи. Ну а пока позвольте мне проводить вас в вашу каюту. Думаю, ваш стюард уже разложил ваши вещи».